Я хотела тебе рассказать о той паре, которую ты ко мне направил. Мужчина настаивает на том, что хочет остаться один. Он давно заставляет себя играть обременительную роль, чтобы не сердить жену. Она ведет себя как мать, которая указывает, что ему делать. А он должен постоянно искать ее одобрение. Его терпение иссякло, и он хочет уйти. Проблема в том, что он не может определиться с тем, что с ним происходит и чего он хочет. Он не знает, кто он, не может говорить о себе и поэтому эмоционально отстраняется. Жена же становится все напористей, но в конце концов приходит в отчаяние от невозможности до него достучаться. И это его пугает. И он еще больше замыкается в себе. Наши занятия должны помочь мужчине выразить то, что с ним происходит. Если для того, чтобы быть с любимым человеком, нужно отказаться от самого себя, отношения обречены. Нашему знакомому трудно говорить о себе. И я учу его рассказывать о своих нуждах, помогаю избавиться от страха перед женой. Он в ярости, потому что долгое время был порабощен. Я учу его давать выход ярости. И вполне возможно, в их отношениях снова найдется место для любви. Задача женщины будет заключаться в том, чтобы заглянуть внутрь себя и разобраться, что же с ней происходит. А так она сидит перед ним, беспощадная к его высказываниям, а он впадает в ступор. Она испепеляет его взглядом, пока ждет ответа, а он чувствует себя прижатым к стене и молчит, словно язык проглотил. Если бы она научилась больше сосредотачиваться на себе, он перестал бы ощущать на себе такой гнет. Поэтому я хочу, чтобы на сеанс она приходила одна. Положительный результат работы в том, что мужчина хочет ходить на консультации. На каждом сеансе я интересуюсь у него, хочет ли он вернуться в семью так, чтобы чувствовать ответственность за свои действия. Но никоим образом не давление с чьей-либо стороны. На последнем сеансе я предложила им рассмотреть схему их отношений, и оба признали мою правоту, а также неспособность самостоятельно справиться с ситуацией. Он боится жену, и поэтому подчиняется ей. Эта история стара как мир. Сначала мужчина позволяет женщине себя поработить, а потом эмоционально обособляется. Стало быть, задача психотерапевта помочь им стать по-настоящему ближе, без раболепства и детской игры в прятки. Вэлмут считает, что многим мужчинам в свое время так и не удался трюк по высвобождению из железной хватки матери. И потом они повторяют ту же ситуацию со своими любимыми. В этих случаях мы должны помочь им приблизиться к себе и партнеру, осознать, что можно оставаться собой и в то же время быть с любимой. Проблема заключается в распространенном заблуждении. Чтобы быть самим собой, я должен быть один. Если я хочу образовать пару, то должен быть готов к порабощению. Как добиться того, чтобы оставаться собой, находясь рядом с другим человеком? Когда мужчина чувствует, что не в силах больше выносить свою спутницу, он отстраняется эмоционально и физически, тяготится своей связью. Конечно, от боли женщина обычно становится еще более настойчивой. А это, в свою очередь, приводит к тому, что мужчина ее избегает. Таким образом, замыкается порочный круг, приводящий к дальнейшему отчуждению или разрыву отношений. Вот один пример. На днях один мужчина рассказал мне, что ему как-то очень-очень захотелось поужинать с супругой в романтическом местечке, приятно провести время. Но когда он позвонил, чтобы пригласить ее, она с места в карьер принялась с пылом критиковать его мать, жалующуюся всем подряд, что невестка совсем не заботится о муже. Ей хотелось, чтобы он отреагировал на происходящее. Он почувствовал, что лишен выбора, и был вынужден вести себя в соответствии с ее ожиданиями, то есть соглашаться с ней, пусть даже его совсем не интересовала эта тема. После разговора он повесил трубку и решил с ней не встречаться. На сеансе он объяснил мне свой поступок. Я спросила: «А что бы произошло, если бы ты сразу сказал, что хочешь с ней встретиться, вместо того, чтобы обсуждать навязанную тему? Что бы изменилось, если бы ты попросил приберечь этот разговор для другого момента?» В ответ я услышала: Я не решился на это. Тогда я поинтересовалась у женщины, как бы она отнеслась к такой просьбе мужа. Я была бы счастлива, если бы он помог мне закрыть эту тему, и мы бы провели восхитительный вечер наедине. С точки зрения встречи двух любящих людей, главная задача мужчины – научиться объяснять женщине, что с ним происходит. И прежде всего, именно в связи с ней, за такую откровенность женщина должна быть благодарна. Мужчина открывается, вместо того, чтобы прятаться, как улитка. И тогда отношения становятся прозрачнее, и есть возможность лучше понять друг друга. Мужчина тоже должен быть признателен женщине за открытость, вместо указаний, как ему себя вести, кем быть и так далее. Мне бы хотелось узнать твою точку зрения, так как ты тоже знаком с этой парой. Я не получила никакого сообщения, о котором ты говоришь. Отправь мне его еще раз, и я обещаю ответить как можно скорее. Лаура.